Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Остались у него 7 сыновей-близнецов, что по прозванию 7 Симеонов. Вот они растут, да растут, все один в одного, и лицом, и статью, и каждое утро выходят пахать землю все 7. Случилось так, что той стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю так много народу. Вот посылает царь своего придворного узнать, что за люди такие пашут, какого роду и звания. Приходит к ним придворный и спрашивает: «Что вы за люди такие есть? Какого роду звания?» Отвечают ему: «А мы такие люди. Мать родила нас 7 Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину». Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. «Удивляется царь. Такого чуда не слыхивал я», — говорит он, и тут же посылает сказать 7 Симеонам, что он ждет их к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все 7 и приходят в царские палаты, становятся в ряд. «Ну, — говорит царь, — отвечайте, какому мастерству кто способен? Какое ремесло знаете?» Выходит старший. «Я, — говорит, — могу сковать такой железный столб, что если 20 человек вытянут в сторону руки и возьмутся за них, и тех мало будет, чтобы его измерить. А я, — говорит второй, — могу установить его в землю. А я, — говорит третий, — могу взлезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится. А я, — говорит четвертый, — могу срубить корабль, что ходит по морю, как посуху. А я, — говорит пятый, — могу торговать разными товарами по чужим землям. А я, — говорит шестой, — могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водою и вынырнуть где надо. А я... «Вор, — говорит седьмой, — могу добыть, что приглядится или полюбится». «Такого ремесла я не терплю в своем царстве-государстве», — ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону, «и даю тебе 3 сроку выбираться из моей земли, куда тебе любо, а всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь». Пригорюнился седьмой Симеон, не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре-воеводы царские вспомнили, что 7 Симеон, мол, пригодится и, может быть, сумеет привести чудную царевну, и стали они просить царя оставить Симеона. Подумал царь и позволил ему остаться. Вот на другой день царь собрал бояр своих и воевод, и весь народ приказывает 7 Симеонам показать свое умение. Старший Симеон, недолго мешкая, сковал высоченный железный столб. Царь приказывает своим людям установить железный столб в землю, но как ни бился народ, не мог его установить. Тогда приказал царь второму Симеону установить железный столб в землю. Симеон второй, недолго думая, поднял и упал. Пёр столб в землю. Затем Симеон третий влез на этот столб, сел на маковку и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету, и видит синие моря, на них, как пятна, реют корабли, видит он села, города, народа тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю, и стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил... У окна в далеком тереме сидит красавица-царевна румяна, белолица и тонкокожа. «Видишь!» — кричит ему царь. «Вижу!» «Слезай же поскорее вниз и доставай царевну, как там знаешь, чтобы она при мне была во что бы то ни стало!» Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром, и все вместе поплыли морем доставать царевну. По засизами горами, по засизами морями. Едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон Меньшой взял с собой в путь сибирского кота ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штучки выкидывать. И вышел Меньшой Симеон с своим котом сибирским, идет по острову, а братьев просит с корабля на землю не спускаться, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город, и на площади пред царевниным теремом забавляется с котом ученым и сибирским, приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окошка и завидела неведомого зверя, какого у них нет, и не водилась отродясь, тотчас же посылает прислужницу свою узнать, что за зверь такой и продажный, али нет. Слушает Симеон красномолотку царевнину прислужницу и говорит: «Зверь мой, кот сибирский, а продавать не продаю ни за какие деньги, а если крепко кому он полюбится, тому подарить подарю». Так и рассказала прислужница своей царевне, а царевна снова подсылает свою молотку к Симеону-вору. «Крепко, мол, зверь твой полюбился!» Пошел Симеон в терем царевнин и принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба-соли, да еще прибавил: «Научить тебя прекрасно, царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, сибирским котом!» Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собирались все, и царь, и царица, и царевич, и царевна, и бояры, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота, гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь, а Симеона приказывает поить и угощать волю, чтоб ему хорошо было. Благодарит Симеон за хлеб-соль, за угощение и за ласки, и на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, что привез он с собой. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами и няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит У берега поджидает ее Симеон Меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а самое пожаловать на корабль. Там много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек и прислужниц не можем». Царевна согласилась и приказывает нянькам да прислужницам подождать ее на берегу, а сама идет за Симеоном на корабль глядеть дивы дивные, зверей чудных. Как взошла корабль-то и отплыл, и пошел гулять по синему морю. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывая свое горе, и распалился гневом царь. «Приказывает сейчас же устроить погоню!» Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть не виднеясь далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит. Не плывет, а вот уж и близко. Как увидали семь Симеонов, что погоня уж близко вот-вот догонит, нырнули с царевной и с кораблем, долго плыли под водой и поднялись наверх тогда, как близко стало до родной земли. А царская погоня плавала 3 дня 3 ночи, ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают семь Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу высыпало народу, что гороху премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, семерых Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну в уста сахарные, повел в палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти шелковые, угостил всякими напитками медовыми и сладостями сахарными и в скорости отпраздновал свадьбу с душою царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещенный мир. А семи Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованной безобидно, всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. «Была и у меня клечонка, восковые плечонки, плеточка гороховая. Вижу, горит у мужика сушка. Для снопов клечонку я подставил, пошел сушку заливать. Покуда сушку заливал, клечонка растаяла. Плеточку ворны расклевали, торговал кирпичом, остался ни при чем. Темы сказки конец».